Друзья, у нас недавно прошли праздники, я всех хочу вас приветствовать словами «Христос воскрес!». Присаживайтесь. Вы знаете, этот праздник действительно славный праздник, благословенный праздник. 20 апреля он проходил, и у нас там, и здесь проходил, по всему миру проходил этот праздник. В нашей церкви на следующий день, в понедельник, было собрание, в котором участвовал детский хор. У нас очень большой детский хор, более 100 детей участвовало. Потом подростковый хор, около 50 человек участвовало в этом. И мне пришлось поделиться словом. Я задал детям вопрос. Дети, как вы думаете, кто камень отвалил от гроба? Ну, понятно, ответ ясный. Ангелы, все сказали. Ангелы отвалили. Правильно, говорю, дети. А как вы думаете, ангелы сильные? Да, сильные ангелы. А как вы думаете, вот наш молитвенный дом могут ангелы поднять на небо? Да, конечно, могут поднять на небо. Я говорю, представьте себе, вот мы проводим здесь собрание, поем, проповедуем, рассказываем, и вдруг не заметили, как ангелы подняли молитвенный дом на небо. И мы вдруг дверь открываем и смотрим, а там ангелы, сам Иисус Христос встречает нас. Вы знаете, я обратил внимание на лица детей, они же, вау, какая красота. Вы знаете, я понял, что дети хотят на небо. Мне так было приятно это ощущать, что дети хотят в небеса. Они так себе представили, когда откроют двери, а там ангелы будут встречать. Но мы прочитали из Евангелия от Матфея, 28 главе, здесь сказано так. «Вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была бела, как снег». Ну и так далее. Здесь ангел обращается к женщинам, говорит, кого вы ищете. Я хочу, друзья, обратить вот на что внимание, что ангелы, они сопровождали Иисуса Христа всю его жизнь земную. Вы помните, как ангел возвестил Марии, да? Благовещение о том, что родится в ней Сын Божий. А помните, как ангелы воспевали там, на Вифлеемских полях? Вы знаете, я так называю это рождественским, первым рождественским собранием. Оно было очень коротким. Это рождественское собрание, оно было с одной проповедью. Ангел проповедовал. И он проповедовал очень коротко. Он просто возвестил, что родился Христос, и указал им адрес, куда нужно пойти посмотреть младенца. А слушателей совсем мало их было, пастухов. И большой-большой хор ангельский воспевали рождение Сына Божьего. То есть ангельский мир, братья и сестры, он следил и сегодня следит за Церковью Иисуса Христа. Вот мы сейчас здесь собрались, а если бы Господь нам открыл глаза, мы бы увидели множество ангелов, которые охраняют нас, которые ополчаются вокруг нас. Иисуса Христа сопровождали ангелы. Помните, когда Он там находился в искушении 40 дней, как сказано в конце, и приступили ангелы и служили Ему. Ангел укреплял Иисуса Христа в Гефсиманском саду, когда Он очень тяжко скорбел и страдал. Сказано, и приступил ангел и укреплял Его. То есть ангелы, они наблюдали за Иисусом Христом, за всей Его жизнью. Я себе представляю, что ангелы наблюдали, когда Христа повели на распятие, когда Его распяли. И вот стоят ангелы и наблюдают весь невидимый мир за всей этой историей. И представляют, вот два ангела Бог призывает, говорит, сейчас вы пойдете на землю. И они стоят, как готовые спуститься на землю. И по команде пошли туда. И сказано, что вид Его был, как молния, одежда Его бела, как снег. А когда они соприкоснулись с землей, я так считаю, вот как сказано здесь, и вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес. То есть землетрясение произошло в момент прикосновения ангелов на землю. Вот такая сила была Божия явлена. А в момент восхищения Христа, когда Он возносился на небо, ушел, а ученики смотрят, и вдруг облако открывается, и два ангела спускаются. Говорят, а что вы смотрите? Он придет на землю таким образом, как вы видели его восходящим. Братья и сестры, друзья дорогие, что ангелы не оставляли и апостольскую церковь. Вы помните, как я так говорю, что весь апостольский совет был арестован. Все апостолы были арестованы, весь совет церквей был арестован в то время. И уже первосвященники потирали руки свои, ну все, завтра мы им сделаем, завтра мы им сделаем. Приходят туда, а их там нет. Смотрит человек, идет, а говорит, они проповедуют там, в храме. Ангел Господень освобождает и говорит, идите, говорит, и проповедуйте в храме. Филипп проповедовал евнуху, проповедовал, преподал ему крещение, ангел Господень раз взял его и перенес в другое место. Петр находится в темнице, Иакова убили, Ирод. Петр находится в темнице, и как-то однажды проповедовал на эту тему Григорий Васильевич Костюченко. Ну, говорит, лег спать, ему ж надо отдохнуть, завтра ж голову ему отрубят. Перед смертью надо ж отдохнуть ему. И лежит, отдыхает. Ангел толкает его, говорит, вставай, не время тебе. Освобождает его. Ангелы сопровождали церковь Христову. И не только мы смотрим Писание, дальше мы смотрим, что ангелы, апостол Павел находится в очень таком тяжелом состоянии, ну, положение такое, море бушует, волны, все повыбрасывали, ничего не осталось на корабле. Все в такой тревоге, переживания, корабль вот-вот развалится. А он утром встает, спокойный такой, говорит, ангел Бога моего, которому я служу, сегодня ночью явился мне и сказал, не бойтесь, все будем спасены, поэтому укрепимся и примем пищу. То есть ангелы сопровождали, а когда Иоанн находился на острове Патмос, кто ему показал откровение? Ангел Господень. Сказано, что откровение Иисуса Христа, которое ему дал Бог, Бог дал откровение Иисусу Христу, а Иисус Христос уже послал ангела своего, и ангел его ему показывал. А помнишь, что написано, что кто трубил семь труб, у кого были чаши, у ангелов, все это ангелы. И хочу сказать, что на протяжении всей истории церкви ангелы сопровождают церковь. И сегодня наблюдают и за нами с вами. Потому что написано, ангел Господень ополчается вокруг кого? Боящихся Господа и избавляет их. Вот в тех или иных обстоятельствах ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Вот знаете, тут очень такая, можно сказать, грань, находиться на Божьей территории или уйти с этой территории. Вот, или будет ангел Господень ополчаться, когда я нахожусь на Божьей территории, или я уйду с Божьей территории, пойду в область мира, это, в область греха этого, там ангелы не охраняют. Поэтому очень важно, дорогие друзья, чтобы нам с вами сохранить верность нашему Богу, чтобы ангелы нас сопровождали и встретили там небеса. И себе можно только представить, так смутно можно представить, какое торжество готовится на небе, когда церковь будет взята. И с каждым праведником, который уходит с этой земли, ангелы встречают. Вы знаете, написано о том, что ангелы радуются более об одном грешнике кающемся. Почему они радуются? Я себе представляю такую картину. Вот заходит грешник, да? Мы видим, что он грешник. И ангелы видят, что он грешник. Он слушает Слово Божие. Господь касается его сердца. Мы видим, что он приходит, кается. Ангелы немножко по-другому видят. Да, мы видим, но процесс возрождения мы уже впоследствии можем видеть, возродился человек или нет. Да, он покаялся, он попросил у Бога прощения, но вот сам процесс возрождения, ангелы, почему они радуются? Они удивляются вот этому процессу. Зашел человек грешник, а вышел Детем Божьим, царственным священством. Он вышел из молитвенного дома, принадлежащего царскому роду. И они видят, как этот человек в покаянии своем, как Бог творит это новое творение, жизнь новую дают, возрождение. И они удивляются творению Божьему и радуются этому. Вот почему и сказано, что ангелы более радуются об одном грешнике кающемся. Поэтому, дорогие друзья, будем Бога благодарить, что над нами ангелы. И они нас сопровождают. И только тогда, когда мы придем в вечность, Бог нам откроет и покажет, непременно покажет, как Он вел каждого из нас, как ангел Господень ополчался вокруг каждого из нас и избавлял от многих скорбей. И мы сами будем удивляться, и Бога будем благодарить, и говорить: «Господи, благодарим Тебя, какой Ты дивен и какой Ты чудный». И сегодня мы уже немножко вспоминали о тех моментах, я думаю, завтра будем вспоминать, как ангелы Господи ополчались вокруг нас. Слава Ему за все, Богу нашему. Аминь. Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за сегодняшний вечер, за то, что мы собрались на этом месте, приехали с разных мест, для того, чтобы вспомнить милости Твои и воздать Тебе славу, потому что Ты один достоин, Господи. Ты пришел на эту землю, взял наши грехи и беззакония, пригвоздил их ко кресту, пострадал за нас, пролил свою святую кровь и воскрес для нашего оправдания, своим воскресением возродил наши души, наши сердца к новой жизни. Благодарим Тебя за это. Помоги ценить этим, дорожить этим, чтобы Твое присутствие никогда не покидало нас. И мы Тебя, Господи, чтобы никогда не оставляли во всех наших обстоятельствах жизни. Благодарим Тебя за ангелов, которые сегодня охраняют нас, которые сегодня ополчаются над нами и избавляют нас от дьявола, от греха, от многих неправильных поступков. Господи, благодарим Тебя сердечно за это. Благослови и нас в дальнейшем ходить путями Твоими, жить для Тебя, дойти до вечности, войти в жизнь вечную, вечно прославить Тебя, Бога нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.